Джозеф Редьярд Киплинг. Ким. Глава первая. О вы, идущие тернистым путем, ко славе в день суда! Сочувствуйте моленьям чистым язычника, чей бог — Будда. Вопреки запрещению муниципальных властей, он сидел верхом на пушке Замзамы, стоявшей на кирпичной платформе против старого Аджайб-Гхара, Дома чудес, как туземцы называют Лахорский музей. Кто владеет Замзамой, этим огнедышащим драконом, владеет Пенджабом, ибо огромное орудие из позеленевшей бронзы всегда служит первой добычей завоевателя. Но Кима, пожалуй, можно было оправдать. Он спихнул с пушки сынишку Лалы, Динантха, поскольку англичане владели Пенджабом, а Ким был англичанин. Хотя он был загорелым до черноты, не хуже любого туземца, хотя предпочитал говорить на местном диалекте, ибо на своем родном языке изъяснялся плохо, путаясь и проглатывая слова, хотя водился с базарными мальчишками на началах полного равенства, Ким был белым, бедным белым из самых беднейших. Метиска, у которой он воспитывался, она курила опиум и держала лавочку старой мебели на площади, где стояли дешевые извозчики, уверяла миссионеров, что она сестра его матери. Но мать Кима была няней в семье одного полковника и вышла замуж за Кимболу О'Хару, молодого знаменщика ирландского полка меверикцев. Впоследствии знаменщик поступил на Синда-Пенджаба-Делийскую железную дорогу, и полк его вернулся на родину без него. Жена умерла от холеры в Фираспуре, а О'Хара начал пьянствовать и таскаться вверх и вниз по линии вместе с востроглазым трехлетним младенцем. Благотворительные общества и капелланы, беспокоясь за ребенка, пытались его отобрать, но О'Хара перебирался дальше, пока не встретился с женщиной, которая курила опиум. Он перенял от нее эту привычку и умер, как умирают в Индии неимущие белые. Ко времени смерти все его имущество сводилось к трем бумагам. Одну из них он называл своим «Наваритур», потому что эти слова были написаны под его подписью, а другую — своим свидетельством об увольнении. Третьей была метрика Кима. Эти бумаги, — говаривал он в блаженные часы после трубки опиума, — сделают из маленького Кимбола человека. Ни в коем случае не должен Ким расставаться с ними, ибо они являются атрибутами великого колдовства, которым занимаются люди там, за музеем, в большом синем с белым Джадугхаре волшебном доме, как мы называем масонскую ложу. Он говорил, что наступит день, когда все пойдет хорошо, и охотничий рог Кима будет высоко вознесен меж столпами, громадными столпами красоты и мощи. Сам полковник верхом на коне, во главе лучшего в мире полка, будет сопровождать Кима, маленького Кима, который пойдет дальше своего отца. 900 перворазрядных дьяволов, чей бог Красный Бык на зеленом поле, будут служить Киму, если они не забыли О'Хару, бедного О'Хару, десятника на Фираспурской линии. Потом он начинал горько плакать, сидя на веранде в сломанном камышовом кресле. Итак, после его смерти женщина зашила пергамент, бумагу и метрику в кожаный гайтан и повесила его Киму на шею. «Наступит день, — сказала она, смутно припоминая пророчество О'Хары, — и к вам придет большой красный бык по зеленому полю и полковник верхом на высоком коне, и тут она перешла на английский язык, и 900 дьяволов... — «А, — промолвил Ким, — я запомню». явится красный бык и полковник верхом на коне. Но отец говорил, что сначала придут два человека, чтобы подготовить почву. Отец говорил, что так они всегда делают. И так бывает, когда люди занимаются колдовством. Если бы женщина послала Кима с этими бумагами в местный Джадухар, провинциальная ложа, конечно, забрала бы его и послала в масонский сиротский приют в горы. Но она относилась с недоверием ко всему, что слышала о колдовстве. Ким тоже имел на этот счет свое мнение. Выйдя из младенческих лет, он научился избегать миссионеров и белых людей серьезными лицами, которые расспрашивали его, кто он такой и что делает, ибо Ким с огромным успехом ничего не делал. Правда, он знал чудесный окруженный стенами город Лахор, начиная от Делийских ворот и до форта Дича. Был запанибрата с людьми, которые вели жизнь столь странную, что она и Харун-ар-Рашиду не могла бы во сне присниться и сам жил безумной жизнью героев «Тысяча и одной ночи». Но миссионеры и секретари благотворительных обществ не могли понять ее красоты. В городе его прозвали дружком всего мира, и очень часто, будучи гибким и незаметным, он ночью на кишивших людьми крышах исполнял поручения лощеных и блестящих молодых людей из высшего света. Конечно, поручения эти были связаны с любовными интригами. Это-то он понимал, ибо успел узнать все дурное, едва начал говорить. Но он любил игру ради самой игры. Бесшумное скольжение по темным улицам и переулкам, лазанье по водосточным трубам, ночные тени и звуки женских голосов на плоских кровлях и стремительное бегство с крыши на крышу под покровом жаркой тьмы. Он вел тесную дружбу со святыми людьми, обсыпанными золой факирами, сидящими у кирпичных храмов под деревьями на речном берегу, приветствовал их, когда они возвращались со сбора милостыни, если никого не было поблизости, ел с ними из одной чашки. Воспитательница его настаивала со слезами, чтобы он носил европейский костюм, штаны, рубашку и потертую шляпу, но Ким считал более удобным одеваться как индус или мусульманин, когда занимался некоторыми делами. Один из светских молодых людей, тот самый, которого нашли мертвым на дне колодца в ночь землетрясения, подарил ему однажды полное индуистское одеяние. Костюм уличного мальчика низкой касты. И Ким спрятал его в потайном месте, под балками на дровяном складе Нила Рама, за пенджабской судебной палатой, где душистые диадоровые бревна сохнут после сплава по реке Рави. Готовясь к работе или проказам, Ким надевал свое имущество и под утро усталый возвращался на веранду, накричавшись в свадебной процессии или навизжавшись на индуистском празднестве. Иногда в доме оказывалась пища, но чаще ее не было, и Ким шел поесть со своими туземными друзьями. Барабаня пятками по пушке, он то и дело отвлекался от игры с маленьким Чхоталалом и сыном продавца сластей Абдулой, чтобы сделать оскорбительное замечание по адресу туземца-полицейского, сторожившего обувь посетителей, рядами выставленную у дверей музея. Рослый пенджабец снисходительно ухмылялся. Он давно знал Кима. Знали его и водонос, поливавший пыльную улицу из мешка козлиной кожи, и музейный столяр Джавахир Сингх, склонившийся над новыми упаковочными ящиками, и все, кто были поблизости, за исключением крестьян, спешивших в Дом чудес поглядеть на вещи, сделанные в их округе и других местах. В музее были собраны образцы индийского искусства и ремесел, и всякий человек, ищущий знания, мог попросить объяснений у хранителя. «Прочь, прочь, пусти меня наверх!» — кричал Абдулла, карабкаясь по колесу пушки. «Отец твой был пирожник, а мать украла ки!» — пел Ким. «Все мусульмане давным-давно свалились зам-замы!» «Пусти меня!» — визжал маленький Чхоталал. На голове у него была шапочка, вышитая золотом, а состояние его отца достигало полумиллиона фунтов стерлингов. Но Индия – единственная демократическая страна в мире. Индусы тоже свалили из замзамы. Мусульмане спихнули их. Отец твой был пирожник? Он умолк, ибо из-за угла со стороны шумного моти-базара, волоча ноги, шел человек, подобного которому Ким, полагавший, что знает все касты, никогда не видел. Ростом он был около 6 футов, одет в собранную бесчисленными складками темноватую ткань вроде лошадиной попоны, и ни в одной из этих складок Ким не мог отыскать признаков какой-либо известной ему отрасли торговли или профессии. За поясом у него висели длинный железный пенал ажурной работы и деревянные четки, какие носят святые. На голове у него была шапка, похожая на огромный берет. Лицо желтое и морщинистое, как у Фукшина, базарного башмачника-китайца. Глаза, чуть скошенные кверху, казались щелками из оникса. «Это кто?» — спросил Ким у товарищей. «Должно быть человек», — ответил Абдулла, выпучив глаза и засунул палец в рот. «Без сомнения», — подтвердил Ким. «Но он не похож ни на одного индийца, которого я когда-либо видел». «Может, он жрец?» — сказал Чхолал, заметив четки. «Гляди, он идет в Дом чудес». «Нет-нет», — произнес полицейский, качая головой. «Я не понимаю вашего языка». Полицейский говорил на пенджаби. «Эй, друг всего мира, что он такое говорит?» «Пошли его сюда», — сказал Ким и, сверкнув голыми пятками, соскочил с пушки. «Он чужеземец, а ты буйвол!» Человек растерянно повернулся и направился к мальчикам. Он был стар, и от шерстяного халата его еще несло неприятным запахом чернобыльника горных ущелий. «О, дети, что это за большой дом?» — спросил он на хорошем урду. «Это Джайбхар, Дом чудес». Ким, отвечая старику, не употребил ни одного из обычных обращений, как, например, «Дала» или «Миян». Он не мог угадать вероисповедание этого человека. «А, Дом чудес. А можно войти туда?» «Над дверью написано, что все могут входить». «Бесплатно?» «Я вхожу и выхожу, а я не банкир», — засмеялся Ким. «Увы, я старый человек, я не знал». И, перебирая четки, он обернулся в сторону музея. «А какой вы касты? Где ваш дом? Вы пришли издалека?» — спрашивал Ким. «Я пришел через Кулу, из-за Кайласа. Но что вы об этом знаете? С гор». Тут он вздохнул. «Где воздух и вода свежи и прохладны». «Ага, Хитаи!» «Китаец», — гордо произнес Абдулла. Фукшун как-то раз выгнал его из своей лавки за то, что он вздумал плевать на башка, стоявшего над обувью. «Пахари!» — горец, — промолвил маленький Чхоталал. «Да, дитя, горец, с гор, которых ты никогда не увидишь. Ты слыхал об Хатияле, Тибете? Я не Хитай, я Хатия, тибетец, лама, или, скажем, гуру, по-вашему, раз уж ты хочешь знать». «Гуру из Тибета», — промолвил Ким. «Таких я еще не видывал. Значит, в Тибете есть индусы?» «Мы последователи Срединного пути и мирно живем в наших монастырях. А я собрался посетить 4 священных места раньше, чем умру. Ну, теперь вы, дети, знаете столько же, сколько я, старик». Он добродушно улыбнулся мальчиком. «Ты ел?» Он порылся у себя за пазухой и вытащил потертую деревянную чашу для сбора подаяния. Мальчики кивнули. Все знакомые им жрецы просили милостыню. «Сейчас я есть не хочу». Он поворачивал голову, как старая черепаха на солнце. «Правда ли, что много священных изображений хранится в Лахорском доме чудес?» Он повторил последние слова, как бы желая удостовериться, что адрес правилен. «Это верно», — — сказал Абдулла. — Он набит языческими бутами. — Значит, ты тоже идолопоклонник? — Не обращай на него внимания, — сказал Ким. — Это правительственный дом, и там нет идолопоклонства, а только сахиб с белой бородой. Пойдем со мной, я тебе покажу. — Чужеземные жрецы едят мальчиков, — прошептал Чхолал. — А он чужеземец и идолопоклонник, — сказал мусульманин Абдулла. — Он новый человек. Бегите к своим матерям, спасайтесь у них на коленях. Пойдем.